Глава 21. Кэрри еще долго не могла успокоиться. Лишь когда комната опустела, и они с Акума остались одни, она спрятала лицо на его плече и позволила себе выдохнуть. На этот раз все точно осталось позади. Больше ей ничего не угрожает. Облегчение было всеобъемлющим. Кэрри чувствовала себя легкой, как перышко. Свечение постепенно угасало. Она даже не задумывалась, как именно это происходит. Просто в какой-то момент красные искры начали впитываться под кожу, исчезая. «Ты умница», — прошептал Сакума, поглаживая ее по голове. «Моя смелая, отважная девочка». «Я не поняла, как это произошло», — глухо заговорила она. Подняла глаза и робко улыбнулась. «Знаешь, если бы не Юми, мне не удалось бы продержаться так долго. Думаю, ее присутствие придало мне сил». «Так и должно быть», — Сакума приподнял ее подбородок двумя пальцами, нежно погладил большим нижнюю губу. «Наши слуги живут от нашей силы, но они же делятся ею с нами, сами того не подозревая, ведь они в нас верят». «Но я же не божество», — улыбнулась Кэрри. «Нет», — он вернул ей улыбку. «Но ты часть меня, поэтому можешь пользоваться многим из того, что я имею». «Как у вас все запутано». Кэрри поёжилась и нехотя отстранилась. Набросила на плечи нижнее кимоно, завязала его и, с сожалением, посмотрела на разрезанный Сакума обе. «Мы не зря выбирали слуг на Зельдаре из самых преданных. И существуем за счет друг друга. Думаю, старик, что живет в этом доме, был едва ли не единственным верующим, что остался у Тони». Сакума скривился, произнося его имя. «Жаль, что Конор не дал покончить с ним разом, одним ударом. Теперь придется выносить все на суд. И кто знает, не решат ли судьи его оправдать». Отбросив в сторону неприятные мысли, он поднялся, помог Кэрри надеть верхнее кимоно и подхватил на руки. «Это не обязательно», — улыбнулась она, с удовольствием прижимаясь к крепкой груди. «Мне бы хотелось сказать, что я тебя больше никогда не отпущу». Улыбнулся он, потерся кончиком носа о висок и пошел к выходу. Конора, Зои, Юми и Тони уже не было. У дверей стояли две лошади. Видимо, Конор воспользовался порталом прямо от дверей. Сакума посмотрел, как Кэрри легко взлетает в седло, и взгляд невольно скользнул по обнажившимся до колен ногам. Воспоминание о том, какой беспомощной, напуганной она выглядела несколько минут назад, пронзило вспышкой ярости. Руки сами собой сжались в кулаки, крепко обвили поводья. «Я отвезу тебя домой, а потом мне надо будет решить еще одно дело», — вздохнул он. «Слин?» — понимающе кивнула Кэрри. Сакума поморщился. Слишком много бывшей жены в последнее время стало в его жизни. Когда они прошли сквозь портал, моментально оказались во дворе городского дома Сакума. Юми уже ждала. Стоило Кэрри спешиться, и она подбежала, крепко обняла и сразу отпрянула, смущенно опустив глаза. «Спасибо», — горячо поблагодарила Кэрри, сама обнимая в ответ. «Мне правда надо решить все как можно скорее», — сказал Сакума, глядя на них сверху вниз. «Я понимаю», — улыбнулась Кэрри. Подошла к лошади, коснулась его колена и тихо сказала. «Я буду ждать». Сакума кивнул, развернул коня, и вскоре даже топот копыт по каменной мостовой затих. Кэрри взяла Юми, опешившую от такой фамильярности, под руку, и вместе они пошли в дом. Ярость не утихала. Напротив, разгоралась сильнее, пока Сакума ехал к резиденции Лин. Если в случае с Тони он был готов убить без раздумий, то с Лин поступать так было нельзя. Она одна из сильнейших богинь, а ее проступок, по меркам остальных богов, наверняка не будет считаться серьезным. И как бы ни хотелось Сакума отомстить, он не имел права причинять ей реальное зло. По пути его нагнал один из слуг Конора и передал записку, в которой говорилось, что Тони заперт в его дворце. Зоуи благополучно доставлена к Вакху. А еще Конор написал, что к ним заезжала Лин. Они разминулись буквально на полчаса. Сакума холодно улыбнулся. У него появилась причина заглянуть к ней, не вызывая подозрений. Не хотелось, чтобы Лин сбежала. Гоняться за ней по Зельдару он не собирался, но и оставить все как есть не мог. Ее дворец с белоснежными колоннами прятался за стройными рядами кипарисов. За ним спускались к морю виноградники, а воздух пах переспелыми яблоками и мускатом. Лин всегда любила южное лето, яркое солнце и бирюзу водной глади. И в этом они тоже не сходились. Ведь Сакома предпочитал густую зелень, шум водопадов и природную гармонию, в которую не хочется вмешиваться. Он приказал доложить о себе и, не останавливаясь, прошел на террасу, опоясывающую дворец. В небе носились громогласные чайки, по морю скользили суденушки с белыми парусами, а внизу рыбаки пели, вытаскивая сети. Сакома вздохнул, и почему ей не живется спокойно в таком прекрасном месте? Когда они разучились видеть красоту окружающего мира и погрязли в мелких интригах и желании подсидеть друг друга? «Сакома?» Лин появилась неслышно. Подошла, позвякивая любимыми браслетами на запястьях и лодыжках. Больше никаких кимоно. На ней было летящее розовое платье с разрезами до бедер, а волосы спокойно струились по спине, перевитые нитями жемчуга. «Не ожидала встретить тебя так быстро. Уже соскучился?» «А мне показалось, что соскучилась ты». Сакума повернулся, внимательно посмотрел на нее. Горечь обожгла сердце. Как он мог так ошибиться? Не распознать, что это было не Кэрри. «Ты ведь искала меня сегодня, правда?» «Да». Лин небрежно взмахнула рукой, отбросив волосы, но от Сакумы не укрылся страх, мелькнувший в янтарных глазах. «Хотела узнать, как ты себя чувствуешь». «Как видишь», — Сакума развел руками, — «отлично». И все-таки какой была настоящая причина? «Настоящая? О чем ты?» Лин рассмеялась, обошла его и встала у парапета. Изящно изогнулась, облокачиваясь на него, и бросила игривый взгляд. «Не думай, что вокруг тебя вертится весь мир, милый. Особенно теперь, когда нас больше ничего не связывает». «Думаешь, не связывает?» Одним длинным кошачьим движением он перетек к ней. Остановился за спиной и положил руки по обе стороны от нее на теплый мрамор. Склонился к шее, шумно втянул воздух, едва задевая губами кожу, низко выдохнул. «Мне кажется, у нас снова очень много общего, Лин». «Почему ты так решил?» — слабо пробормотала она. «Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Неужели надо было лишь избавиться от девчонки, чтобы он снова стал ее? «Не знаю». Сакума обнял ее за талию, потянул на себя, заставляя выпрямиться и, накрыв ладонями локти, заскользил вверх по плечам. Кэрри исчезла сегодня, но... Он сжал плечи, и Лин прерывисто выдохнула, скрывая нетерпение. «Мне почему-то показалось, что она пропала раньше, что длинные пальцы погладили ключицы. Ты хотела заменить ее, чтобы я не чувствовал себя таким одиноким». «Сакума...» Лин потерлась о него бедрами. Завела руки назад, обнимая за поясницу. «Я правда не хотела, чтобы ты страдал. И эта девчонка, она бросила тебя, как только поманили. Ты заслуживаешь лучшего». «Значит, ты была со мной ночью», — зашептал Сакума, непрерывно скользя кончиками пальцев по шее. «И днем отдавалась мне покорная, послушная». «Да», — простонала Лин, откидывая голову на его плечо. «И признай, нам было очень хорошо». «Признаю». Холод, зазвеневший в голосе Сакума, зазвучал тревожным звоночком. Но было поздно. Его руки сомкнулись на ее шее и крепко сжали. «А теперь слушай меня очень внимательно. Я уже предупреждал, чтобы ты не лезла ко мне и Кэрри. Говорил, что ты пожалеешь. Но ты не послушала». Продолжая держать за шею одной рукой, второй Сакума развернул ее к себе и впился горящими красными глазами в испуганные карие. «Я могу сломать тебе гортань. Это не смертельно, но восстанавливаться потом будешь долго и мучительно. Кстати, мне как раз нужно, чтобы ты молчала. Как считаешь, стоит это сделать?» Пальцы сомкнулись крепче, Лин захрипела, вцепившись в его запястье. Сакума нависал над ней, с отстраненным интересом наблюдая, как выпячиваются ее глаза и беспомощно шевелятся губы, как она хрипит, царапая его кожу и перебирая ногами. Убить Бога сложно, сильного практически невозможно, но Сакума мог развоплотить ее и отправить в ничто, из которого можно будет выбраться лишь по решению суда всех богов. Но опять же, если на этом суде всплывет правда, неправ окажется именно он. А Сакума не мог позволить себе оставить Кэрри одну на неопределенный срок. «Ты все просчитала, не так ли?» Он слегка ослабил хватку, но не отпустил, позволяя дышать. «Я не буду поднимать шум, ведь иначе надо мной станет смеяться весь Зельдар, обсуждая, как я перепутал жену с бывшей смертной. Думала, этим можно меня шантажировать? Зловещая улыбка заиграла на тонких губах. Вкупе с кроваво-красными глазами это смотрелось так жутко, что по телу Лин пошла дрожь. Он склонился над ней, наблюдая, как сужаются от страха ее зрачки, почти нежно погладил костяшками пальцев, обвел контур губ и шепнул: «Знаешь, мне глубоко наплевать на слухи. Но если ты станешь кричать о случившемся между нами на каждом углу...» Пальцы на шее снова сжались. «Если хоть раз проговоришься, неважно кому. Если хоть одна душа на Зельдаре или Земле узнает, что ты натворила, однажды утром ты проснешься и поймешь, что тебе недостает конечности. Думаю, без руки или ноги ты отлично сможешь жить. Или сразу без обеих ног. Как тебе такое, м?» Лин задрожала. Из глаз крупными горошинами посыпались слезы. Она никогда не видела Сакума на поле боя, но сейчас не оставалось сомнений, что именно так он и выглядел, когда без жалости и размышлений убивал врагов. Острые скулы, кровавый взгляд, искривленные в хищной улыбке губы и смоленистые пряди, трепещущие на ветру. «Я не буду выдвигать обвинения». Он, наконец, отпустил ее, отбросил в сторону, и Лин упала, тихо всхлипывая. Золотые волосы скрыли лицо, а плечи мелко дрожали. «Но если ты не выполнишь мою просьбу, я сдержу обещание. И поверь». Сакума наклонился к ней, крепко обхватил волосы на затылке и дернул, заставляя поднять голову и посмотреть в глаза. «Никто меня не осудит. Даже если собирать суд, для этого не станут. Нет смерти — нет причин для суда. А разборки? Мало ли их между богами происходит. Ты меня поняла?» Лин закивала, сипло шепнула «да». «Я надеялся, что ты меня услышишь». Сакума медленно выпрямился и окинул презрительным взглядом. «Надеюсь, что еще очень долго ничего о тебе не услышу». Он не чувствовал удовлетворения от победы, ни малейшего. Нет ничего приятного в том, чтобы унижать женщину. Да, ему приходилось убивать женщин, но это были воины, Алин. Сакума тяжело вздохнул, садясь на коня. Лин была избалованной, легкомысленной, но не злой. Она меньше всего заботилась о чужих чувствах, но в этом и заключалась ее привлекательность. Как яркая бабочка, она порхала с цветка на цветок, и никто не мог ее поймать. Сакума снова вздохнул, вливаясь в уличный поток. Нет, он не считал, что переборщил, и все же победа горчила. Следующим пунктом была резиденция Конора, который уже ждал его, расхаживая по залу. Сакума задержался у стола, плеснул в кубок холодного красного вина, залпом осушил его и посмотрел на друга. «Лин больше не помешает. Нам надо организовать Тони суд, но хотелось бы, чтобы он ограничился присутствием Верховного. Не хочу, чтобы Лин упоминали». «Только не говори, что простил ее», — поморщился Конор. «Не замечал в тебе приступов жалости». «Не простил. Но ты лучше меня знаешь, что ее оправдают. А правда повредит Кэрри. Если она хочет и дальше оставаться на Зельдаре, для нее будет лучше, чтобы об этой истории никто никогда не узнал». «Это слишком великодушно с твоей стороны». «Возможно. Но это вынужденная необходимость. А сейчас давай проведаем Тони». Он сидел в пустой комнате, вся обстановка которой состояла из кровати. Увидев входящего Конора, Тони подскочил, но тут же рухнул обратно, когда заметил Сакума. На лбу и висках моментально выступил пот, а глаза забегали. «Боишься», — констатировал Сакума. «Правильно делаешь. Хотя мне очень хочется тебя убить, мы поступим по справедливости. К Верховному уже отправили письмо, он прибудет, как только найдет время. И именно он будет решать твою судьбу». «Я все расскажу», — выкрикнул Тони. «Я расскажу, что это Лин придумала». «Нет», — рыкнул Сакума, — «ты не будешь упоминать ее. Ни одного слова про Лин не должно прозвучать». «Хочешь прикрыть ее или себя?» — оскорбился Тони. «Или, может, боишься, что малышка Кэрри узнает, как ты кувыркался с Лин, пока она была у меня? Мои мотивы тебя не касаются. Скажу только одно. Если ты скажешь, что в этом была замешана Лин, я буду настаивать на казни. И поверь, мне пойдут навстречу». Тони сглотнул, в глазах вспыхнула надежда. Он посмотрел на Конора и слабо улыбнулся, но тот отвернулся, не желая встречаться взглядом. Всё же они провели вместе не одно десятилетие. Их многое связывало, и видеть Тони в таком состоянии было неприятно. «Теперь ты решил поиграть в жалость», — тихо заметил Сакума, когда они вернулись в зал. «Тебе тоже его жалко. Ровно до того момента, пока не начинаю вспоминать, что он сделал Кэрри», — Сакума поджал губы. «Это действительно сложно. Она настолько тебе дорога. А ты до сих пор этого не понял?» К удивлению, Верховный прибыл спустя 2 часа. С улыбкой сказал, что во дворце слишком скучно, а он давно не развлекался. Рассевшись в парадном зале, трое богов сначала отдали должное прекрасному вину и закускам, и только потом Сакума подробно изложил ситуацию, опустив роль Лин в этом деле. Верховный задумался. «Что ты хочешь с ним сделать? Казнить?» «Нет», — тяжело бросил Сакума. «Думаю, что смерти он не заслужил». «Признаться, я удивлен». Верховный пристально посмотрел на него, почесывая бородку. «Хотя, возможно, это правильно. Согласен, не стоит выносить это дело на общий суд. Достаточно моего решения. Не думаю, что кто-то будет спрашивать, куда вдруг пропал этот бог. Полагаю, заключения будет достаточно. 50 лет, за которые он сможет подумать над тем, что совершил. Если у него хватит сил, чтобы прожить так долго», — мрачно заметил Конор. «О, на этот счет не переживай», — весело улыбнулся Верховный. «Полагаю, ради совершения правосудия Сакума не будет возражать, чтобы мы вернули Тони отобранную им силу. Этого хватит на гораздо больший срок, иначе в чем смысл наказания?» Сакума не стал спорить. В конце концов, он и сам ожидал подобного решения. Но на душе все равно было тяжело. Возвращаясь домой, он без конца думал о прошедшем дне, о том, чего лишился и чего, возможно, вот-вот лишится. Скрывать от Кэрри то, что было между ним и Лин, он не хотел, но понятия не имел, как признаться, чтобы не потерять её.